Ханна. «Ты должен лучше мне платить», — заявляю я Сойеру, когда он проходит мимо с под завязку заставленным пустыми бокалами под носом. Я сижу на барной стойке, откуда хорошо видно сцену, и болтаю ногами. Рядом со мной стоит тарелка с чипсами и горка мелко нарезанных сэндвичей с разной начинкой. Одни с огурцом, другие со сливочным сыром и зеленью, с грибами и рукколой или с помидорами и чеддером. «Ты теперь член команды», — Сойер опускает стаканы в мойку. «План заключался в том, чтобы вообще тебе больше не платить. Дай-ка мне сэндвич». Он сегодня реально очень занят. Маркетинговая концепция Зои удалась. В течение всей прошлой недели в Уштёрте-Бекера было полно народу, а с тех пор, как стало достаточно тепло, чтобы использовать террасу, вечера без Лиззи удается пережить, только если в самые дикие часы помогаю я. Что мне определенно доставляет больше удовольствия, чем посетителям, потому что я медленнее Лиззи и Сойера, а моя способность развлекать гостей возрастает лишь тогда, когда я вся чем-нибудь перепачкаюсь. Это для твоего же блага. Если у меня станет больше денег, я куплю ирландскую флейту и буду играть такую же крутую музыку. Я уже целый час восхищаюсь ирландской фолк-группой, которая выступает сегодня вечером. Мою тягу к этому инструменту уже трудно выразить словами. Она поет, эта флейта. Ты умеешь на ней играть? У Сойера обе руки погружены в раковину, так что я кормлю его сэндвичем, что в некотором смысле сексуально. Можно научиться? А потом ты сбежишь с ирландцами, у которых есть бузуки, банджо и другие пиликалки, потому что твоя флейта не будет сочетаться с моей гитарой. Бузуки и банджо — виды струнных щипковых инструментов разновидности лютни. Он театрально вздыхает и делает шаг ко мне. Лучше не буду тебе платить. Беззвучно смеясь, я слушаю группу, которая исполняет современные поп-песни в ирландском народном стиле. Их музыка распахивает окно, позволяющее мне выглянуть наружу. За пределы Ливерпуля, за пределы Англии. К тому же мой взгляд блуждает по множеству почтовых открыток, которые висят за баром и показывают самые разные места этого мира. Часто порты, пляжи или корабли. Реже на фоне чарующих южных морей, чаще в бурных штормовых водах. Я мечтаю обо всех этих местах, в которых побывал кто-то, кто не забыл отправить Сойеру открытку, и вслушиваясь в звуки музыки, наверное, не до Австралии или Азии, но, по крайней мере, до дальнего берега Ирландского моря. Неожиданно я ощущаю легкий укол боли, сообразив, отчего в животе все сжимается. От тяги к путешествиям. Как можно быть настолько счастливой, как я сейчас, с таким парнем, как Сойер, который после такого короткого времени вместе стал мне так дорог, и у которого здесь есть собственный кусочек надежной гавани, и в то же время изнывать от желания оставить эту гавань позади. Но нельзя получить и то, и другое сразу. Как способно сердце так четко осознавать несовместимость своих желаний, но все равно продолжать желать? Сойер вытирает руки и подходит ко мне. Я обвиваю его ногами за талию и притягиваю к себе. Однако всего через секунду готова самой себе дать подзатыльник за то, что так демонстративно здесь с ним обнимаюсь. В Уштёрте-Бекера за нами многие наблюдают, часто доброжелательно, но далеко не все. «Хозяин и его Лес». Периодически слышу я чьи-то перешептывания, и это «Лес» звучит совершенно не так, как из уст Сойера, когда он меня так называет. Сегодня Крис и ее подружки тоже здесь. Каждый раз, когда мы с Сойером целуемся или прикасаемся друг к другу, я чувствую, что превращаюсь в центр их внимания, и пусть мне должно быть все равно, тем не менее становится не по себе. Впрочем, сейчас, с объектом страсти прямо у меня между ног, все равно уже слишком поздно. Стащив шляпу Сойера, я подаюсь вперед и зарываюсь лицом ему в волосы. «Мне так нравится», — тихо бормочет он, «когда в тебе просыпается собственница». «А мне так нравится, когда ты понимаешь, о чем я в данный момент переживаю». «Переживаешь? Хм, как бессмысленно». Он заключает меня в кольцо своих рук и проводит вдоль глубокого выреза на моем свитере, который случайно возник из-за того, что ткань растянулась, и тяжелый капюшон оттягивает его вниз. Ты хоть представляешь, насколько сексуальна эта штучка? Только что заметила, какой эффект она на тебя оказывает. Последние слова я произношу шепотом, потому что кто-то подходит к бару, чтобы сделать заказ. Это Адриа, одна из девчонок команды Крис. Почувствовав себя глупо, словно я сама притянула ее сюда вызывающим поведением, я слегка отталкиваю Сойера и беру еще один сэндвич. «Четыре виски», — просит Адриа. «Налей нам то, которое ты больше всего любишь, капитан». О, боже мой, это становится странно. Я никак не могу отвести глаза. Это как автомобильная авария. Сойер с ухмылкой отворачивается и достает с полки бутылку и тяжелые стаканы. «Четыре, да?» «Нет, сделай пять. Один для тебя». Почему я этого ожидала? Вероятно, потому что это уже третий напиток, которым эти девчонки его сегодня угощают. Можно подумать, что их троица пытается его напоить. Нет, только так и нужно думать. Все остальное не имеет смысла. Мне это не нравится. И почему я сейчас чувствую себя как на сцене? Наверное, потому что Адриа не сводит с меня взгляда. Можно сразу оставить иллюзии, что она не увидит, как мне все это неприятно. «Выгнать их?» — расслабленно спрашивает Сойер после того, как Адриа уходит. Я вздыхаю. «Да, пожалуйста, с запретом на вход. За то, что угостили хозяина лишним бокалом выпивки. Можно это устроить?» «Ой, что за ерунда?» Сойер смотрит вслед Адрии. «Фрейлин и Крис — своеобразная команда. Терпеть их не могу. Крис — другая». «Спасибо. Стоило это услышать, и мне сразу стало легче. Ну, конечно, она другая». Он собирался еще что-то добавить, но смеющаяся парочка на другом конце стойки так отчаянно жестикулирует, словно они оба вот-вот умрут от жажды. Сойер отходит к ним. Группа тем временем играет быструю веселую песню, и хотя в Уштёртебекера нет танцплощадки как таковой, однако некоторым людям ничего не мешает танцевать в промежутках между столов. Мне даже смотреть не надо, чтобы знать, Крис и ее подружки среди них. Я не хочу ревновать, когда Сойер ведет себя в привычной манере. Он доброжелателен ко всем, а талика флирта — часть его работы. К сожалению, ревность мало волнует, ждут ее или нет. Я скорее откушу себе язык, чем заговорю с Крис, но в воображении спрашиваю ее, почему она просто не уйдет веселиться куда-нибудь еще. В смысле, что с ней не так, если ей хочется наблюдать за бывшим с его новой девушкой? А теперь Сойер еще и постоянно на них поглядывает. Да что происходит? Крис танцует на столе? Бросив в ту сторону беглый взгляд, очевидно, трио осаждает широкоплечего парня в футболке Глазго с номером. Я запрещаю себе дальше пялиться на них. Меня вообще не должно заботить, что они творят. Сойер протискивается мимо меня. «Присмотри тут за всем минутку, ладно?» И, не дождавшись моего ответа, пересекает зал в сторону Крис и ее свиты. И что дальше? Они говорят, но за шумом музыки и голосов мне, естественно, не слышно о чем. Пожилая женщина заказывает вино и сидр, а я так отвлеклась, что дала ей сдачу на пару фунтов меньше, чем надо. И замечаю это лишь после того, как она два раза кашлянула. Наконец Сойер возвращается, а меня мучает вопрос, чего он от них хотел. Но, господи, они же его клиенты. Разумеется, он может с ними разговаривать. Он упирается руками в барную стойку слева и справа от меня и наклоняется. Его губы скользят вдоль линии моего подбородка и щеки, и я невольно улыбаюсь. «Я сегодня закроюсь пораньше», — бормочет он мне на ухо, и легкое щекотание превращается в покалывание, которое распространяется по всему телу, как кислород после глубокого вдоха. «Группа скоро закончит выступление на бис, и тогда...» «Но сейчас всего 10 часов». «Никто не запретит закрыться в 10, если у меня есть план, как свести с ума свою девушку». Кроме полного зала гостей, которые в противном случае еще закажут что-нибудь выпить и... «Не хочешь сразу подняться наверх?» «И согреть тебе постель?» Шутливо уточняю я и немного отодвигаю Сойера, чтобы взглянуть на него. «Что-то здесь не так. Что случилось?» «Ничего». Он хочет сказать «ничего», даже уже открывает рот, но в итоге не произносит ни слова. Сойер и вранье. Он просто не умеет врать. Окей. Мне не нравится парень, с которым здесь тусуется Крис. У меня плохое предчувствие, и я хочу проверить, не прав ли. Что ты имеешь в виду? Ничего конкретного. Всего лишь догадка, что он может устроить неприятности. Просто хочу взглянуть на него поближе. Я мгновенно настораживаюсь, и дело не только в том, что Сойер как-то слишком много думает о будущем парне бывшей девушки. Звучит так, будто там происходит что-то серьезное. Как это понимать? Взглянуть. Эй. Он берет мое лицо в свои ладони и медленно выдыхает. Только сейчас я понимаю, что задержало дыхание. Не волнуйся. Я просто скажу ему, чтобы он сюда не возвращался, окей? Тут частенько ошиваются странные типы, которые напрашиваются на то, чтобы я лично их выпроводил. Такова моя повседневность. Его слова меня бы не убедили, однако его голосу все-таки это удается. С большим трудом я заставляю себя кивнуть. Хорошо. Не хочешь пойти наверх? Нет, чепуха. Нет ничего особенного в том, что ты кого-то выгоняешь, так ведь? Он ухмыляется. Так. Скорее всего, самая большая опасность сегодня — это свита Крис. Сойер громко смеется. Для тебя? Для тебя. Для нас обоих нет абсолютно никакой опасности, Милес. Ни здесь, ни во всем городе, ни на всем проклятом острове. Он прикасается лбом к моему. Нигде либо еще. Окей? Мне хочется погрузиться в это чувство нежности, утонуть в нем, как в зыбучих песках. Нырнуть туда вниз головой, упасть и соскальзывать все глубже и глубже. Мне удается еще недолго его удержать. Но потом я даже с закрытыми глазами чувствую, что Сойер выглядывает из-за моего плеча. «Скоро вернусь», — шепчет он и выходит на улицу следом за Крис и тем парнем, которого мне видно только со спины. Я ощущаю беспокойство. Группа еще играет на бис, однако музыка лишь звучит вокруг, не в силах по-настоящему до меня достучаться. Я бесконечно полирую один и тот же бокал и постоянно сверлю взглядом задний вход. Но там никто не появляется. Наконец возвращается Крис. Одна. Я пытаюсь прочесть что-то по ее лицу, но когда мы встречаемся взглядами, она лишь слегка улыбается и быстро отворачивается. Встревоженный Крис не выглядит. Скорее, как будто застигнутый врасплох. Вскоре после нее объявляется тот тип, и меня беспокоит, что он направляется прямиком к бару, ко мне, и в этот момент я его узнаю. Амос, кузен Алика. «Привет, еще 4 бокала того, что мы пили раньше». Он расплывается в широкой улыбке, когда тоже меня узнает. «Милочка, а ты что здесь делаешь?» Со следующим ударом сердце посылает по венам ледяную кровь. Рука дрожит, когда я разливаю по бокалам виски. По крайней мере, он этого не увидит, потому что я поворачиваюсь к нему спиной. Мог ли он оказаться тут случайно? Ох, что за бред. Расскажите мне сказочку получше. Я слишком долго вожусь, Амос хмыкает, явно забавляясь. А когда я ставлю бокалы на стойку, придвигает ко мне 8 фунтов, и оставляет руку вплотную к деньгам, так что мне практически приходится до нее дотронуться. По его виду точно не скажешь, что он собирается уходить. Где, черт побери, носит Сойера? Я не решаюсь оглянуться, чтобы посмотреть, где он, поскольку не хочу показывать нервозность перед Амосом. Тот протягивает руку за стаканами. «Не знал, что теперь тебе приходится работать в баре. Если нужны деньги, ты могла бы получить их гораздо проще». Я не шевелюсь и одновременно впадаю в панику, что оцепенение может меня выдать. Но все равно не двигаюсь. Сколько я так уже стою и жду, пока он заберет выпивку? Возможно, всего несколько секунд, но по ощущениям, как будто вечность. Столько всего мгновенно проносится в голове, словно оружейный залп раздался прямо в мыслях. Что здесь делает этот тип? Алик его подослал. Это он, пантера, которая должна за мной следить? Где Сойер? Я загнала Алика в угол. Вкус пепла во рту. Я зашла слишком далеко? Почему, черт его подери, он тут? Куда пропал Сойер? Хейл!» «О боже, спасибо! Мне хочется повиснуть на шее у Сойера и разреветься, но вместо этого я просто продолжаю стоять, слушаю, как он произносит мое имя и тянет меня обратно в реальность, подальше от паники. «Тот парень», — шепчу я, как только возвращается способность разговаривать, — «это кузен Алика, его зовут Амос». «Не переживай, его сейчас отсюда выметут». «Что это значит?» Незаметно окинув взглядом зал, я нигде не обнаруживаю Амоса. Впрочем, ничего удивительного, так как вокруг столика перед сценой, где он прежде сидел с Крис и ее подружками, в данный момент собралась небольшая толпа. Ирландская группа продает диски и мерч. Мерч — разнообразная продукция с символикой бренда для фанатов. «И где ты был так долго?» «Предупредил Крис», — отвечает Сойер. Он говорит совершенно спокойно, и тем не менее я улавливаю в его голосе некоторое напряжение. «Чтобы она вовремя ушла или как минимум смыла в унитаз ту хрень, которая у нее с собой. Этот тип продает ей траву, и этого достаточно, чтобы его накрыли. Но у него в продаже есть и другие вещи». «Черт», — выдыхаю я. «Откуда ты знаешь?» «Купил кое-что». «Совсем свихнулся?» «Чуть-чуть. Но он ни дня больше не будет торговать этим дерьмом в моем заведении». Наконец я вижу в напряжении Сойера то, чем оно является на самом деле. Он жутко зол. «Что ты ему сказал? Он вообще не...» До меня доходит прямо на середине предложения. Сойер его не выгнал. Это означает... «Хейл, послушай. Да, я вызвал полицию. И я бы очень-очень попросил тебя сейчас подняться наверх, хорошо? Тебе абсолютно нечего опасаться, даже с испытательным сроком. Но я не хочу, чтобы ты испугалась, или чтобы этот урод каким-то образом втянул тебя в...» «Где эта дрянь? Я уже не здесь. Я там, где реальность сталкивается с паникой, и ты воспринимаешь смешавшиеся звуки обоих миров. Сверхчетко. Нужно оставаться здесь, нельзя терять контроль. Режим выживания. Куда ты дел то, что купил?» «Выбросил. Я не наивный мальчик, Хейл». «Нет, он холоден и рассудителен. Вернее, он так думает. И только что сдал полиции члена банды Уоллиса, кузена Алика, чтоб его. Сомневаюсь, что он хотя бы догадывается, что тем самым вызвал на себя, на меня, на пап». «Давай же, ступай наверх. Не надо играть тут в героиню». «Сойер», — я шепчу. Я еле слышно выдыхаю слова. И все равно они кажутся чересчур громкими, и мне страшно, что их услышит любой в этом зале. «Мне наплевать на полицию. Этот парень — член банды Уоллиса». Очень медленно уголки его губ ползут вверх, складываясь в мрачную улыбку. «Ты смотри-ка. Значит, он получит по заслугам». «Нет, ты не понимаешь. Они не проглотят это, если ты сдашь одного из них. Я хочу пройти мимо него, однако он хватает меня за руку». «Куда ты?» «Предупредить его, пока не поздно». «Хейл». Сойер пытается изобразить улыбку. Он продолжает с уверенностью в голосе и со всей своей силой убеждения. «Не бойся, ладно? Чувак получит свое, а...» «А банда Уоллиса отомстит, хочу сказать я. Но, боюсь, меня вырвет, прежде чем слова сорвутся с языка». «У Штёрта Бекера даже отдаленно не на их территории, Хейл. У нас здесь никогда не было проблем с бандами». «Теперь они у тебя есть. Причем из-за меня». Я вырываюсь из его рук. «Хейл, Ханна!» «Нет, ты понятия не имеешь, что сейчас наделал. Что я наделала? Я их сюда привела. Они здесь только для того, чтобы следить за мной. А сейчас...» Я отпихиваю женщину, которая стоит у меня на пути. Врезаюсь в мужчину, который надевает куртку. Крис замечает меня первой и в недоумении хмурит тонко выщипанные брови, пока я стремительно приближаюсь. Потом, больше не обращая на нее внимания, подхожу к Амосу и хватаю его за руку. Именно там, где у него под рукавом спрятана татуировка члена банды. Недоверие в его взгляде сгущается, словно тень, когда свет становится ярче. Но он не мешает мне дотянуться до него и наклоняет голову. «Тебя кто-то увидел», — шепчу я. «Ты спалился, как тупой новичок, Амус. Кто? Режим выживания помогает сохранять хладнокровие и держать себя в руках. Один из посетителей. Он уже сбежал. И тебе стоило бы. Спасибо, милочка, говорит он.